226. 16 февраля. Считаю, ко времени отъезда явление школы укрепится. У Русвати послана музыка, поэма «Экстаза» устранит пыль земли. Прокофьеву передайте нашу волю. Усилите его, если донесет камень, дорогий. С 16 на 17 вечером обычное явление обруча и видение кольца со сверкающим камнем. 227. 17 февраля. Можете ручаться за неуспех явный среди американских художников. Море укажет срок у Русвати, когда она начнет видеть счастливо лик мой через месяц. Явление в ночь с 16 на 17 февраля. Елена Рерих проснулась от ощущения тяжести, как бы действующей из век, которая распространялась на все тело, все увеличивалось, и как бы все тело постепенно вдавливалось в постель, сердце при этом было совершенно спокойно, ибо никакого страха не ощущалось. По прошествии нескольких минут, либо секунд, в глазах появился сильный бело-серебряный свет, и затем в ушах как бы пение на двух нотах и страшное сердцебиение при неясном видении облика ММ и почти мгновенное прекращение сердцебиения при ощущении легкости и абсолютной темноты. Ощущалось горение спинного хребта. Объяснение. Наполнение нервных центров праной. Нужно у Русвати не сидеть долго в ванне, начнешь слышать после ванны. У Русвати нужно одолеть новую ступень у меня. С 17 на 18 мм являл действие лучей, затем было видение фигуры мм в большом размере и в необычном одеянии вроде современного пальто с большим отворотом, в руках был темный предмет квадратной формы. 228. 18 февраля. Считаю, работа у Русвати хороша. Яви себе наследников в Америке. Через у Русвати чудо многих иных жизней заблестит. В каком одеянии я его видела? В турецком одеянии Акбара. Что за предмет был у него в руках? Чутра – один из талисманов, носимых на поясе. С 17 на 18, пока я была в ванне, в комнате раздавались необычайные звуки и треск. Сила их была изумительна. У Русвати замечай стуки у стены направо. Слежу за сердцем. 229. 19 февраля. Видение глаз ММ и какого-то предмета, но не ясно, ибо очень устала. Вопрос Елены Рерих. Можно ли им говорить с ММ в любое время? Можно. Всегда. У Русвати права. В темноте глаз лучше овладевает духовным зрением. Что за предмет был явлен Елене Рерих? Редкий металл, который нужен для симпатизации нервов. У Русвати можешь зажечь грант, можешь дать ей руководителя. Муран Индохия из Испании, 14 век, певец Сарагоса. Мученица за веру Модра из Испании, 14 век, уявленная жена гражданина Сарагоса. С 19 на 20 слышала слова у Русвати, я с вами поеду». Видение глаз ММ и различные лучеиспускающие предметы. 230. 20 февраля. У Русвати нужно учить явление чистой уверенности в поездку. Что означала фраза у Русвати, я с вами поеду»? Поеду в Россию. Учитель одет хорошо, можно и детям одеться. Можешь Зака спросить, как он может быть так долго без духовной пищи, может предпочитать американский театр источнику жизни. Пожалеет о каждой упущенной минуте. Лихтман вернет все уплаченное, но пусть научится дать жертву. 231. 21 февраля. Можете считать явление щита над вами Иду сражаться. С 22 на 23. Видение неясное, очень устало. Слышала и запомнила лишь конец фразы. Нашел Урусвати. 232, 23 февраля. Скоро будут новые данные к отъезду. Нужно сражаться, зная победу. Пусть Урусвати не тревожится. Нашел ваш путь в Индию, подробности и условия вашего пути. 233, 24 февраля. Урусвати, надо учить лихтманов понимать сроки указаний моих. Новые люди нужную работу сделают. Пошли раскаяние и сожаление о своей темноте. Может, нужду молодежи утолить и послужить великой России. Маловер. Мысль Рериха нехороша. Дать Чистякову по носу лучше усилить угрызение. Теперь не приближайте новых русских. Надо устремляться к отъезду. 234, 25 февраля. Дали на распятие имя свое. Надо уметь тихо пережить время до отъезда. Нужно дать детям кончить. Простите, если часть ваших сил перенесена им. Знаю соотношение сил. Учитель с вами. С 24 на 25 февраля видела сон. 235, 26 февраля. Рерих, знай свое место. Школа искусства тобою начата. Утвердится имя твое. Направление искусства дает России. Корни исканий. Урусвати нужно знать. Явления могут усилиться. Усталость, считаю, пройдет. Лучше поберечь силы, не надо насиловать себя. Объяснение сна. Ехали говорить крестьянам, чтоб показать, как говорить в народе духовным языком. Среди деревни нужно брать соответственную оболочку. Попомни в России.